«Следуйте за мной, сэр, штаб уже собрался, ждут только вас, ведите». Скорым шагом добрались до лифта, поднялись на пару палуб вверх, после чего также оперативно дошагали до рубки управления наземными операциями. Новейший Венатор, командная модификация, на других обычно под штаб просто свободное помещение подходящего размера выделяют. Благо, размер корабля позволяет иметь избыточные объемы. Это не ракеты, из моей прошлой жизни, где каждый килограмм и сантиметр на вес золота. Добрый день, господа. Добрый. Не будем терять время и сразу перейдем к делу. Вы прибыли весьма вовремя, Инари. Командующий Эшладошки потер от радости. Нас направил сюда лично канцлер, мы находимся в его прямом подчинении. Намекнул заранее на то, что нужно и меру знать соизмерять, так сказать, хотелки. Уже нет, радостно оскалилось начальство. Эскадра после высадки корпуса переходит в состав флота блокады, а вы соответственно становитесь частью моей секторальной армии. Что на это можно было ответить, кроме как пожать плечами? Да, ничего. Видимо, Палпатин наигрался в солдатиков или еще какими соображениями руководствовался. Мне в общем-то все равно, однако, можно констатировать, что застрял я тут надолго, может даже и до победного придется здесь торчать, тоже в принципе неплохо. Позвольте сразу проинформировать. Конечно, в чем дело, в силу специфики моего корпуса его обеспечением придется заниматься кораблям Пантеронского флота. Не вижу проблем, позывные и коды предоставим, от вас же понадобится лишь их сигнатуры. Пришлю в ближайшее время. Так, решительно рубанул воздух рукой командующий, давайте ближе к делу. Вам надлежит захватить вот этот город. На голограмме засветилась точка, расположенная в районе полюса. По нашим данным, вас там ожидает порядка 20 тысяч ополченцев и до 100 тысяч дроидов. Расположение, как видите, отдаленное, следовательно и атака с тыла маловероятна. Тем не менее, по факту, вы окажетесь в окружении. И в чем смысл засовывать нас в эту ловушку? Что в этом городишке такого ценного? Уточнил неспешно, обойдя голограмму и быстро проглядев краткую справку, висящую над целью. Под ним богатые залежи кристаллов третьей и четвертой категории. Они, конечно, востребованы, но для изготовления турболазеров малопригодны. Дело не в шахтах, хоть и они, конечно, важны. Мы планируем использовать город как плацдарм для наступления в северном и юго-восточном направлениях. Двойной удар, с сомнением еще раз бросил взгляд на проекцию, что-то тут не то. Именно так, к тому же вы оттянете на себя часть сил сепаратистов, вынуждая их заботиться о тыле. Что у них с обороной? Киваю в сторону цели. Практически ничего, это новый город, фактически у них там только силовой щит. Удовлетворите любопытство, сэр. Нет, явно здесь какой-то подвох, но вот ощущения в силе, своеобразные какие-то, трудно разобраться. Почему мы еще не взяли этот городок? Да, сэр, все просто, мы завязли, у нас банально нет свободных сил. Все поступающие подкрепления приходится бросать на пополнение уже ведущих городские бои легионов. Практически прошипел командующий, это хорошо, что магистр по планете с мечом бегает, не хотелось бы, чтоб его также штабная работа раздраконила, ой, не хотелось бы. Кто-то облажался, рассчитывая уровень сопротивления местных моунов. Немного силы и побольше понимания в голосе, а теперь закрепить вызванный этим положительный эффект, вот так. Чудно. И очень сильно. Канцлеру срочно нужны хорошие новости. Пожаловался он устало, заодно и внеся какую-никакую ясность. Именно поэтому нам предстоит брать никому особо ненужный мелкий городишко на отшибе, не то чтобы ненужный, но я бы вас лучше на помощь корпусу, штурмующему столицу, бросил. От моей зелени пользы было бы маловато. На городской бой их не натаскивали. Все так плохо, не то чтобы плохо, но сами понимаете, мы не клоны. Корпусу и года нет. За плечами одна единственная операция по штурму планеты в тепличных условиях тотального превосходства. Развел руками и изобразил виноватую улыбку. Такие, мол, дела. Хотите сказать, что можете не справиться с заданием? Да нет, возьмем мы этот город. Поспешил успокоить начальство легким силовым воздействием, возможно, даже быстро, но то, что останется от корпуса, только для удержания обороны и будет пригодно. Наполовину поляжем при таком соотношении сил, но приказ выполним. Краски, конечно, сильно сгустил, но тут и сам, если честно, не уверен, в любом случае, Пространство для маневра нужно подготовить заранее. Это война, я и не спорю. Надо, значит, надо. Разрешите выполнять? Ступайте, генерал, и да пребудет с вами сила. И вас пусть она не оставит. Господа, всего доброго. Джедайская из уст неодаренного, ХМ, неожиданно и даже как-то странно. Форменный, надо сказать, идиотизм. Палпатин Майгита в триаду зла включил, и теперь вот отдуваться приходится. Сомневаюсь, что сей гениальный план пришел в голову канцлеру. Скорее уж кто-то из штабных шишек на Корусанте решил перед политиками прогнуться. Только от этого не легче. Высадили мои легионы с комфортом. Пустынность местности вокруг цели и ее слабое ПКО позволило аккламаторы в паре сотен километров от городка посадить. Дальше бойцы своим ходом добирались. Благо на репульсорных платформах за час долететь можно. Огромный плюс нашей техники был еще и в том, что она местных гигантских червей не привлекала. Эти гады на вибрацию почвы реагировали. А какая вибрация, когда ты пусть и низко, но летишь. Город, как и положено, стоял на крепком монолитном основании, из-за местной фауны, между прочим, и прикрывал его купол силового поля. Как вообще преодолевают щиты в далекой-далекой, зависит от типа. Большинство, в принципе, никак не взаимодействуют с медленными материальными объектами. Через них можно банально пройти. Увы, не наш случай. Любое силовое поле создается миттерами, которые в процессе интенсивной работы нещадно греются. Достаточно мощный или интенсивный обстрел рано или поздно приведет к тому, что они перегорят. Второй способ, так называемый пробойник. По сути, это создание прохода в одном щите при помощи другого. И, наконец, самый простой и банальный – подкоп. Если его проделать на достаточной глубине, то по получившемуся тоннелю можно преспокойно попасть под купол. Пока мои солдаты возводили ротные опорные пункты и ставили блокпосты, беря город в кольцо, горнопроходческие дроиды неспешно, под прикрытием шума и суеты, рыли проходы. Нам понадобились почти сутки на то, чтобы обустроиться и подготовиться. Местные ничего не предпринимали, не те у них силы, чтобы вылазки совершать. Архаичного способа преодоления щита они тоже, видимо, не ожидали. Ну и мы, понятное дело, маскировались как могли. На деблокирование городка, по данным со спутников, никто не выдвинулся. Видимо, решили, что раз мы так основательно окапываемся, то и штурмовать либо вообще не будем, либо будем, но медленно и печально. Итак, господа, местное командование от переговоров отказалось. Придется продемонстрировать серьезность наших намерений и широту возможностей. Завтра начинаем штурм города. Цель – занять окраины и башни. Полагаю, после этого мне все же удастся встретиться с местными сепаратистами лично. План атаки по второй схеме, сэр, да, она самая оптимальная в текущих условиях. Спешить нам особо некуда, боезапаса хватает, так что побережем людей. Возражения, предложения, нет, сэр, оглядев коллег, ответил генерал Ча. Тогда предлагаю всем как следует выспаться, завтра будет тяжелый день. С утра отдохнувшие и подкрепившиеся бойцы спустились в тоннели и заняли исходные позиции. В назначенное время сработали направленные заряды, и под щитом, к огромному изумлению обороняющихся, разверзлись зевы 250 ходов. Буквально полминуты спустя из них хлынул поток допов, сходу открывших огонь из всех орудий. Расточительство в плане боезапаса, но органиков ошеломило знатно. Все же из живых врагов тут только ополченцы. Пока сепаратисты приходили в себя, передовые отряды пехоты и дроидов ворвались в пригород и начали штурмовать окраины башни города. Старый принцип в начале граната, потом боец отлично работал и в ДДГ. Разве что периодически граната заменялась ракетой. Некоторые помещения были очень уж большими. Легкой прогулки, понятное дело, не получилось, но эффект неожиданности и подавляющая огневая мощь позволили без проблем закрепиться на окраинах. Штурмовать дальше и нести куда более серьезные потери ужасно не хотелось, даже несмотря на подтянувшуюся артиллерию и установки РЗО. Тем более, враги идиотами не были и после пары контратак предпочли отступить на подготовленные позиции. Еще и сила ясно так намекнула, что вот он момент. Впрочем, как раз тот случай, когда и без нее все было ясно. Для меня, как в общем-то и для республики, ценность представляли только и исключительно шахты. Провоцировать аборигенов на их подрыв было крайне нежелательно. Вот докопаются до штолендроиды, тогда и сможем стремительным броском ими овладеть. Шанс на это был весьма велик, однако и возможность полюбовного решения упускать не стоило. Так что вначале поговорим. Дай мне связь на открытой частоте, боец, Хочу с СИПами пообщаться. Готово, сэр, говорите, в радиусе сотни километров вас любой имеющий коммуникатор услышит. Командующий Пантерианского экспедиционного корпуса генерал Энари Сабазии вызывает командование конфедерации. Предлагаю заключить перемирие для оказания помощи пострадавшим и эвакуации мирного населения. Пришлось немного подождать и пару раз повторить то же самое другими словами, прежде чем мне ответили согласием и предложили обсудить условия. Несмотря на реальную опасность, идти договариваться пришлось лично. Командующий сепаратистским гарнизоном оказался не из робкого десятка. Сам прибыл, да еще и тактического супердроида с парой местных бонс прихватил. Последние были не из первого эшелона местной элиты, но и не аутсайдеры. Вообще вся троица муаунов произвела на меня весьма положительно впечатление. Даже жаль их немного. Приветствую, уважаемые. Вести переговоры на открытой площади с обеих сторон, которые ощетинились стволами сотни разумных, не слишком комфортно, но деваться некуда. Взаимно. Думаю, можно отдать приказ о начале работы с пострадавшими и приступать к эвакуации гражданских. Полностью с вами согласен. Итак, пока наши бойцы работают, я хотел бы обсудить некоторые правила ведения войны. Предлагаете заключить джентльменское соглашение? Да, что-то вроде, вы же банкиры. Крепость вашего слова – залог репутации. Не так ли? Совершенно верно. Так как нам тут все равно долго сидеть, предлагаю сперва обсудить возможность вообще не продолжать сражение, а потом, если не договоримся, уже и насчет правил ведения войны поговорить можно. Сомневаюсь, что удастся решить дело миром. Хоть и буду рад ошибиться. Что вы хотите предложить? Вы сдаетесь и получаете долю от добываемого, могу даже ее в КНС переправлять. За разумные отчисления, разумеется. Это если сжатой по сути. Хотелось бы подробней. ХМ, даже силу использовать не пришлось, неплохой базис, чтобы прийти к компромиссу. Дроид, рассчитай, каковы ваши шансы удержать город без сторонней помощи. Порядка 3%, выдал супертактик. Теперь, рассчитай сроки, которые вы сможете его удерживать, продолжим мы наступать в том же темпе. 2 суток. Процент потерь, полное уничтожение дроидов, половина ополченцев убитыми, 2/3 оставшихся ранеными. Прогнозирую потерю порядка 1/4 гражданских. Для прогноза по вам недостаточно данных. Мы потеряем половину, процентов 10 безвозвратно. Мимику муннов прочитать было сложно, но вот отражение их мыслей и главное эмоции в силе было однозначно. Они в шоке, глубоком ауте. Вижу, вы теперь лучше понимаете, что нас ждет, если не договоримся. Однако, позвольте я вам еще больше раскрою глаза. Тактик, с учетом наличия у нас 300 горнопроходческих дроидов, как быстро мы наладим добычу кристаллов в разрушенных вами шахтах, в довоенных объемах. Решил уточнить последний момент для муннов. Прогноз не точен, в зависимости от типа дроидов восстановить что-ли вы сможете в течение 5-7 дней, проложить новые займет от 2 недель до месяца. На самом деле быстрее, но модели используемых машин я вам, сами понимаете, не назову. Итак, ценой разрушения города и множества жертв среди своих соотечественников вы максимум на месяц лишите республику поставки важного, но все же не стратегического сырья. Ваши кристаллы малопригодны для оружейных систем, и вам это прекрасно известно. Хорошо, встряхнулся командующий обороной, допустим, мы сдадимся. Что дальше? Как вы собираетесь реализовать свой план заработать? Вы ведь именно это собираетесь сделать? Да, я, скажем так, неортодоксальный джедай и вообще собираюсь покидать орден. Устал, знаете ли, воевать. Для одаренного любая смерть разумного, как минимум неприятно. Не похоже, что та, буркнул один из сопровождающих. Мы умеем отстраняться, но, тем не менее, факт остается фактом. Теперь же что касается порядка наших действий. Перед сдачей, вы сымитируете подрыв шахт. Это позволит мне заняться их как бы восстановлением. Сюда придут корабли-пантеры, доставят подкрепление, технику и прочее. Обратно они уйдут груженные кристаллами. Ваша доля составит 20%, и это в том случае, если через свои связи поможете с реализацией. Это возможно, кивнул командующий обороной городка, даже не взглянув на своих спутников, но так мы сможем работать максимум пару месяцев, что уже неплохо, десяток-другой миллиардов успеем заработать. Хотите, чтобы мы работали за еду? Зачем? Перепрограммируем дроидов, прогоним через виртуальное обучение, сформируем новые протоколы, завезем специализированных, выработка раз в 5 возрастет. Нам же не требуется держать цену на рынках, Спрос и так превышает предложение, так что добывать можем в любом объеме. Скорее уж сложности в вывозе будут. Хорошо, кивнул Муон после непродолжительных раздумий. Это поможет обеспечить секретность и скрыть реальное положение дел, как минимум, на первое время. Именно, более того, вы, можно сказать, свой долг выполните. Сейчас конфедерация не получает от вас ничего, и вы же понимаете, что вряд ли получит. В крайнем случае республиканский флот массированным ударом превратит планету в комок шлака. У ваших уже проблемы с изготовлением тяжелых корабельных орудий, так что отдавать Майгита никто не станет. А с нашей аферой им будет хоть что-то, да перепадать. Как предлагаете дальше работать? Ведь через месяц-два вам придется что-то дать республике. Посмотрим, кто именно будет заниматься транспортировкой сырья. Лишних кораблей у ВАР нет, следовательно, будут привлекать коммерческий флот. А тут, как сами понимаете, у пантерианцев будет приоритет. Как-никак, именно их корпус в городе сидит. Логично, но где гарантия, что никто не проболтается? Используем дроидов в качестве экипажей, а капитанами будут заслуживающие доверия люди. Хорошо, осталось обсудить вопрос наших гарантий. Вот тут, боюсь, вам просто придется поверить мне на слово. Завоевателю, что вы как дети, я ведь мог вам просто мозги вывернуть и получить желаемое. Проще было один раз показать, чем долго и много болтать. Хватит, просипел старший, пуча глаза и дрожа всем телом. Теперь понимаете, стоит мне захотеть, и вы будете делать то, что потребуется, или превратитесь в слюнявых идиотов, если ваша воля будет достаточно сильна. Но, не советую обольщаться, на такое мало кто способен. Тактика кнута и пряника, раскачать эмоционально, смутить, посеять сомнения, без такого с разумом работать, все равно что через гору напрямик переть, а не через перевал. Что это было? Сморщившись, потер виски Муон. Силу я к вам применил. Тренировать ментальные техники возможно только на разумных, поэтому на достаточном уровне ими мало кто из джедаев владеет. Это их, надо отметить, не слишком обнадежило, но все же немного успокоило. У меня, как понимаете, богатый опыт работы с чужими мозгами. Правда, мало кто из первых подопытных в живых остался, ну да это мелочи. И почему же вы решили посвятить нас в свои планы, а не просто принудить? Потому, что добровольное сотрудничество более эффективно. Чем сильнее воздействие, тем выше шанс получить на выходе лишенную инициативы личность. Заставить вас нетрудно, но через полгода вы сойдете с ума. Просто сломаетесь в один не самый лучший день. К чему усложнять? Несмотря на то, что по факту ваше предательство даст КНС куда больше, чем бесславная гибель, ни конфедерации, ни тем более республике вы будете не нужны. А вам, глупый вопрос, продиктованный надеждой, возможно, мне тоже, но я не буду вас ликвидировать, просто потому, что собираюсь заработать и убраться куда подальше из этого дурдома. Гоняться за мной не станут. Сымитирую гибель в бою, проведу генную коррекцию, пересажу глаза и все. Опознать меня смогут только одаренные, но их, во-первых, мало после войны будет, а во-вторых, есть способы и в силе прятаться. Вас же даже управляющими не назначат, но при наличии кредитов вы сможете просто жить. Что ж, по крайней мере вы честны. Не совсем, но в общем и целом да, мы согласны, кивнул командующий обороной, переглянувшись с коллегами. Естественно, все время беседы я на них аккуратно, а иногда и не слишком, воздействовал силой, так же как и на дроида. Эти тактики, весьма своевольные ребята, мне от него сюрпризы не нужны. Впрочем, как раз с роботом было проще всего, так как работать с ним можно было довольно грубо. Это органик может что-то заподозрить из-за скачков эмоций и резкой смены настроения или отношения к собеседнику, у дроидов же такого индикатора нет. Имитация чувств им доступна, но это не то, совсем не то. Глава 15. Шеф, рад вас видеть, как успехи? Приветствовал меня финансист, когда мы с ним связались по защищенному, лично мной сделанному коммуникатору. Завоевал городишко, кристаллы 3-й и 4-й категории. Отлично, просто отлично. Есть нюанс, часть добычи нужно продать конфедерации, контакты контрагентов перешлю чуть позже. Нет проблем, возьмем железом, я тут как раз пару систем выкупил и еще в двух концессии взял. Глухомань жуткая, все, как вы и хотели. Пригодных для колонизации планет нет. Молодец, инженер, ты поди уже и планы накатал? Конечно, шеф, мы даже кое-что уже начали делать. Последние спекуляции были весьма удачны. Инсайт, куда же без него. Понимающе киваю, в очередной раз поражаясь, насколько же живыми стали мои помощники. Именно. Вы бы, шеф, еще какую планету в фабрику разнесли, нам бы это очень поспособствовало. Увы, мой синтетический друг, боюсь, такого праздника на нашей улице не будет. Уж точно не скоро. Жаль. Согласен. Ладно, я тут подумал и решил подкинуть вам одну идейку. Весь во внимании. У меня тут несколько тысяч трупов образовалось. Прикупи пару лабораторий на отшибе, лучше вообще в пространстве хаттов. Будем дроидов под киборгов маскировать, а если получится, так и под живых. По понятным причинам, экспедиционные корпусы, в особенности подразделения первой очереди, комплектовались из разумных необремененных родней. Гениально, шеф. Правда, совершенно незаконно. Переживу. Сделайте их капитанами транспортов, в том числе. Зависит от качества исполнения. Немедленно займусь данным вопросом. Действуй. К сожалению, из-за особенностей отношения органиков к дроидам, последние были в той или иной степени ограничены. В большинстве миров они вообще ничем, кроме движимого имущества, не являлись. Другое дело киборги. Эти в правах не поражались и могли действовать совершенно свободно. Конечно, большинство проблем снималось путем общения через сеть, но для решения некоторых вопросов все же было желательно использовать личных представителей. Наемники, адвокаты, посредники и тому подобный персонал бесспорно выручал, вот только сторонним специалистам не все поручить можно. Эх, извечный кадровый вопрос, нигде от него покоя нет. Ничего, если все получится, мои возможности заметно возрастут и дело пойдет веселей. Здравия желаю, господа. Козырнул, входя в штабной отсек флагмана. А, наш миротворец, обрадованно встретила начальство, ну докладывай, как там твои успехи? Численность корпуса восстановлена полностью, работы по шахтам будут завершены через 2 дня, первые партии кристаллов пойдут через неделю. Оперативно работаете, молодец, генерал. А вы берите пример, кивнул на меня присутствующим командующий. Мало того, что город взял с минимальными потерями, так еще и за месяц добычу восстановил. В последнем больше заслуг председателя Чо и сенатора Рэя. Да-да, видел я, как она билась за то, чтобы вывозом ваши корабли занимались. 10% идет Пантере, а это большие деньги. Пожал плечами, констатируя очевидное, которые многие хотели бы положить в свой карман. Утрутся, мои парни кровью заплатили, семьи погибших имеют право на достойную компенсацию. Нечего тут на чужой каравай рот разевать. Покажем отношения тогда и у проверок разных, коли таковые вообще будут. Мой взгляд с прищуром и нежная опека не вызовет вопросов. Инари, а для сенатора речь часом не выписали? Усмехнулся в усы седой полковник. Впервые его тут, кстати, вижу. ХМ, приятное впечатление в силе производит. Нет, сэр, только некоторые тезисы подсказал. Если высказанные мысли, в ходе наших с ней регулярных разговоров через треть галактики, так назвать можно, чувствуется. Но давайте перейдем к делу. Вы готовы к наступлению? Полностью, сэр, однако стоит немного повременить. Почему? Через 4 дня прибудет еще 2 легиона, они останутся нести гарнизонную службу, а я смогу задействовать весь корпус целиком. Это будет эффективней. Хорошо. После вашей победы на нас перестали давить и требовать немедленного результата, так что 5-6 дней я вам выделить могу. Как раз успеем пополнить легионы, что пойдут вам навстречу. Большое наступление, сэр, относительно. Столица и крупные города не позволяют выделить достаточно клонов. Фактически, вы мое самое крупное свободное подразделение. Ясно, будем зачищать небольшие поселения. Именно. Порадуем политиканов донесениями о контролируемой площади планеты. Не бойтесь, что нас начнут подгонять. Вот как начнут, так и доложу об успехах. Поморщился в душе от мысли, что даже на войне в штабах свои интриги. Майгита крепкий орешек, грызть мы его будем еще долго, и кровью умоемся по самую макушку, как это ни печально, сухо сказал командующий. Впрочем, а как ему еще об этом говорить, начнешь переживать, свихнешься. В общем так, вам предстоит наступать в южном направлении, и конечной целью вашей части операции будет взятие вот этого города. По голографической карте поползли стрелочки и в конце концов с 3 сторон уперлись в зловещую красную точку. По данным разведки, месяцы боев позади, кровь, грязь, боль, героизм и трусость, радость победы, горечь потерь, война, всего лишь война, страшная, ужасная, жуткая, но в один паршивый день ставшая всего лишь работой. Таланты дипломата больше не демонстрировал, нечего к себе внимание привлекать. За минувшее время удалось взять 3 города, и сейчас мои солдаты заканчивали зачистку 4-го. Благодаря мощнейшему инженерному обеспечению, бойкости роя и неизменно сопутствующей нашим конвоям удачи, даже официально полученных пантерой прибыли хватило на то, чтобы еще 3 корпуса оснастить. Тем более, что старички уже 5-ю неделю как полностью на Мальгита перебазировались. Закулисные договоренности с конфедерацией не только хранили наши транспорты, но и позволили тихой сапой превратить прикупленные финансистом системы в миры фабрики. В арендованных также удалось неплохо развернуться. Там мы настроили верфи, выпускающих по лицензии корабли до крейсерского класса включительно. Пока удалось получить лишь заказ на небольшую партию фрегатов типа Midstar, и то пришлось дать огромный откат. Ладно, главное к госкормушке припасть, а там, развернемся. Пока же изрядно автоматизированные производства, пусть и с небольшой, но все же прибылью производило транспорты на продажу, но больше для нужд созданных помощниками компаний. С выходом из состава республики таких гигантов, как Торговая Федерация и Коммерческая Гильдия, на рынке транспортных услуг образовался натуральный вакуум. Логисты ночами не спали, пытаясь в авральном порядке решать возникающие тут и там проблемы. Плюс еще и разные пираты с каперами ситуацию усугубляли. Причем далеко не все они работали на конфедерацию или были обычными бандитами. Часто, под личиной джентльменов удачи, действовали различные службы безопасности всевозможных компаний. По сути, имел место жесткий передел рынков и сфер влияния. Сенаторы, понятное дело, в стороне не оставались, что лишь подливало маслица в огонь и добавляло хаоса. Воюющей армии требовались не только боевые корабли, но и обеспечение, причем, желательно собственными судами. Ситуацию это, естественно, не улучшало, верфи работали на износ, точнее их персонал, железо в далекой-далекой весьма качественное, но бизнесу грузовых объемов все равно не хватало. Мои стапели не простаивали, тем более и цены финансист не ломил, держал почти на довоенном уровне. Демпинг, как средство привлечения клиентуры, оказался весьма действенным методом. Еще и покровительство довольно влиятельного сенатора, куда ж без этого. Республика, однако, демократия. Проекты «Киборг» и «Инфильтратор» показали себя неплохо. Вторые, правда, вряд ли бы прошли даже стандартную проверку среднеразвитого мира, зато первые спокойно на «Корусанте» работали. Они же понемногу начали и в криминал внедряться. Средств от сбыта кристаллов хватало, так что постепенно стали обзаводиться и собственными пиратскими эскадрами, что весьма способствовало завоеванию и удержанию позиций в сфере логистических услуг. Дроиды получили добро на формирование наркокартелей. Официально, это были медицинские и химические концерны, зарегистрированные в корпоративном секторе и пространстве хаттов, но, на деле, треть прибыли они получали незаконно. Впрочем, тут все не так просто. Де-юре, помощники производили и реализовывали продукцию, подлежащую сертификации и лицензированию. Так что кроме штрафа, очень большого штрафа, концернам ничего не грозило. Разве что хатт какой обидится и погром учинит. В республике вообще было очень своеобразное отношение к наркотикам и тому, что ими считается. Впрочем, достаточно вспомнить Голландию из прошлой жизни, и вопросы сами отпадут. Тем более, что в ДДГ великое разнообразие видов разумных. Тот же спайс, например, популярен лишь потому, что торкает большинство из них. Проще всего было с различной природной дурью. Ее можно вполне свободно выращивать на планетах, заселенных теми, для кого она была совершенно безвредна, и реализовывать в мирах, чьи обитатели с нее балдели. Как правило, такие природные наркотики считались легкими, и их можно было официально ввозить, уплатив все положенные поборы. Таможня, естественно, ничего не взвешивала и никогда дотошно не проверяла объемы, особенно, если правильно простимулировать приступ лени кредитами. Все это позволяло получать вполне приличные деньги. Конечно, не сверхприбыли, но на деликатесы хватало. Всегда знал, что имея большие деньги, легко делать еще большие, но, честно говоря, не понимал насколько. Понятно, что периодически возникали проблемы, куда же без них-то. Однако в целом, все шло гладко. Дела и делишки прикрывает весьма влиятельная и жутко симпатичная персона, имеющая возможности с канцлером на коротке переговорить. Для решения вопросов силовыми методами, есть службы безопасности полностью или частично принадлежащих мне компаний. Совсем уж грязными делами занимаются псевдокиборги, пираты и инфильтраторы. Жаль, что из последних терминаторов не получилось. Профинансировать что ли работу в этом направлении? Нет, не сейчас. Сейчас нужно построить разветвленную сетевую структуру, что обеспечит выживание в будущем. То, что уже сделано, это так, саженцы по сути. Им еще предстоит вырасти и дать плоды, на что уйдут годы, при этом, далеко не все посадки выживут. Не факт даже, что большинство. Однако, в общем и целом, статистика за меня. Так что можно смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Возможности одаренного мне многое дали, собственно, если бы не они, я вряд ли бы добился того, что имею. Вот только, вскоре, именно из-за них мне и будет грозить нешуточная опасность. Значит, пора начинать всерьез готовить мероприятия прикрытия. Нужно наконец найти время и начинать усиленно заниматься. Пора осваивать методы маскировки в силе. Я не избранный и не монстр типа магистров, так что свой скромный внутренний огонь притушить должен качественно. Правда, это вовсе не облегчает сам процесс. В крайнем случае, можно в рюкзак брони ящерицу и саламири посадить. Если их слегка подморозить, они впадают в анабиоз, так что будет в какой-нибудь колбе, за спиной под плащом болтаться. Как временное решение сойдет. Интересно, а если таким вот снарядом водоренного кинуть и пока тот мимо пролетая создает чистую от силы область, получится его пристрелить? Неожиданно пришедшая мысль заставила серьезно задуматься. Вряд ли, слишком короткое время воздействия, предвидение не позволит такой трюк провернуть. Ну и бред же в голову лезет, пробормотал тихонько усмехнувшись. Пора либо отдохнуть, либо помедитировать, в любом случае стоит сделать перерыв. От докладов, отчетов и прочего, в голове давно уже штамповочный цех. «Сэр, прошу прощения, но у меня тут не совсем обычное дело», — заглянул к гранд-маффу начальник кадровой службы системной армии. «В чем дело?» — живо откликнулся тот, обрадованный, что можно отвлечься от рутины. Генерал Эйнари Сабази подал рапорт с просьбой предоставить ему отпуск для решения личного вопроса. «Сабази, Сабази», — задумался гранд-мафф, — это молодой джедай лет 20 со шрамами на лице и в броне. Он самый, сэр, командует экспедиционным корпусом «Пантеры», на деле почти что секторальной армией. Сейчас в его подчинении 3 корпуса, воюет на Мальгита. И как, успешно? Вполне, сэр. Правда, он больше отличился тем, что сумел убедить один из городов сдаться. Припоминаю, он еще поставки кристаллов лучше всех налаживает. Да, сэр, его корпуса очень насыщены инженерной техникой, да и с родины ему поставляют дроидов-шахтеров. Еще бы, транспортировкой добытого пантерианца и занимаются. Причем получают за это 10% стоимости груза. Впечатляюще, как только умудрились. Сенатор Чучи от Пантера весьма влиятельна. Да, помню я ее выступление, сам канцлер аплодировал стоя. Ладно, что там с рапортом? Подан вчера, нижестоящие инстанции самостоятельно решение принять не смогли. Ответственность перекладывают. Дармоеды, их можно понять, сэр, мало того, что джедай просит отпуск, так еще и формулировка. Да мало ли какой у него может быть вопрос, что, раз джедай так и не человек что ли? Ну, сэр, вы же сами понимаете. Ладно, что там с обстановкой в его зоне ответственности? Заканчивает зачистку очередного города, понес значительные потери, в ближайшие пару недель будет ждать пополнения и выздоровления раненых. В общем, препятствий отпустить нет. Раньше, чем через 15-16 дней его войска все равно наступать не смогут. Что ж, выше меня только канцлер, а ему решать вопрос с отпуском пусть и необычного, но рядового генерала совсем не досуг. Давайте рапорт, подпишу. Вот, сэр, все, готово. Вздохнув, гранд-мофф вернул дата под подчиненному и с тоской оглядел стопку голодисков и кристаллов, с которыми еще предстояло разобраться. Рапорт удовлетворили. А значит, можно приступать к первому этапу плана «Делай ноги». Передав командование заместителю, с первым же пантерианским кораблем поспешил на Корусант. Времени у меня не так много, а сделать предстояло немало. Во-первых, нужно предложить Рэю узаконить отношения. Во-вторых, пора покинуть орден, оставаться в нем уже бессмысленно. В-третьих, нужно сдать экзамены в Академии Генштаба. Причем, и вступительные, и выпускные сразу. Иначе на корпус поставит джедая. Как-никак мои части официально в структуру ВАР вписаны. Пусть и криво, но все же, дел в общем хватает. Проще всего было решить первые из намеченных вопросов. Кольцо для Рэя заказал финансист. Стоило это дорого, даже очень, но с некоторых пор такие мелочи меня волновали мало. Ручная работа, скромность и изящество, истинное произведение искусства. Да ради одного обладания таким чудом большинство девушек согласятся не раздумывая. Мудрить не стал, классика всегда в моде. Небольшой элитный ресторанчик только для двоих. Прекрасный вечер под живую музыку и предложение руки и сердца стоя на колени с раскрытой коробочкой в руках, любимая замершая в восхищении от кольца, тихое да перешедшее в радостный визг и объятия, тепло в груди и умильно-дебильная улыбка на лице, сам в шоке, что был натянутым как струна, вроде бы, ничего такого не ощущал, серебряный звон колокольчиком прокатившийся в силе, опьянение от эмоций Рая, какие к ситху ментальные щиты, их снесло словно они были из бумаги. Двойной удар чувств, моих и ее, дальнейшее превратилось в калейдоскоп картинок, начавшихся кружением в танце и закончившихся смятыми простынями. Инари, влипла в меня невеста, обвив руками и ногами, не уходи, я боюсь за тебя, давай поженимся тайно. Нет, малышка, я должен, иначе это буду уже не я, да и что мне может грозить, максимум от силы отрежут, но ведь ты меня не из-за нее полюбила. Нет, конечно, вот и не волнуйся, все будет хорошо, обещаешь? Прозвучало так мило и доверчиво, что я себя почувствовал мороженым на солнце. Клянусь, Эмэр, что ты делаешь? Тебе не нравится? Взглянул в затягиваемые поволокой глаза любимой. Продолжай. Оставив Рая спать, поспешил разобраться со вторым вопросом. Из-за до сих пор наблюдающегося кадрового голода, генштабом было принято оригинальное решение. Специально сформированной академии, на деле являющейся скорее аттестационной комиссией, было поручено подтверждать звание офицеров региональных армий. Экзамена было всего два, вступительный и соответственно выпускной. Оба проходили в формате собеседования. Фишка тут была в том, что если сдаешь первый, но проваливаешь второй, комиссия сама тебе звание даст и предложит послужить республике. Если что-то не устраивает, дуйте в кассу и оплачивайте потраченное занятыми разумными время. Тарифы были драконовские, но это мало кого останавливало. Как действующий генерал-джедай, не поленившийся в свое время освоить солидную подборку материалов, да и потом много с чем ознакомившийся, с вступительной частью справился без проблем. С ней бы, наверное, и рядовой справился. Поразительно низкий уровень требований. Не иначе, как специально для заманивания кадров делался. Вот выпускную часть, даже несмотря на имеющийся боевой опыт, сдать было куда сложнее. Просто, больно уж из-за моего статуса джедая предвзятое отношение было, даже послужной список не помог. Тем не менее, благодаря возможности получать ответы прямо из головы спрашивающего, причем на самые каверзные вопросы, справился блестяще. Мою не совсем честную игру раскусили, но, так как доказать что-либо было невозможно, да и сами они меня откровенно валили, расстались мы недовольные друг другом. Впрочем, звание генерала, а заодно и адмирала с соответствующими корочками у меня были. Фиг теперь меня кто с корпуса снимет. Сам со временем уйду. Магистры. Легкий наклон головы. Уважение, но не преклонение. Рыцарь Инари, почему оставить орден хочешь ты? Какой вы проницательный гранд-мастер. Впрочем, неудивительно. Жениться собираюсь. Вот так вот, в открытую без высокого штиля и философской мути. И на ком, к чему магистр вы спросили? И так ведь знаете ответ. КХМ. Что-то меня немного штормит. На сенаторе Рая Чучи, мы с ней давно встречаемся и вчера я сделал ей предложение. Миллиметров, не отказала она тебе, значит. А что бы делал, если отказала? Вот и зачем эта детская провокация, или Йоди действительно любопытно. Продолжил бы добиваться ее благосклонности, но орден бы все равно покинул. Смущает ее мой статус джедая, да и мне так правильным кажется.